Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю следующую беседу псевдоэпиграфические книги Нового Завета. Продолжение. 9. Псевдоэпиграфическая книга «Кончина или Успение Матери Иисуса Марии». Эта книга написана в 4 столетии. В книге этой видна подготовка о необходимости признать культ богопочитания Марии. 10. История Иосифа Плотника, написанная в 5 столетии. Монофизитское учение и в том же духе передается повествование о жизни Иосифа, мужа Марии. 11. Евангелие рождения Марии, написано в 6 столетии. Автор книги ратовал в ней о обожествлении Марии. Книга эта послужила темой и основой для написания книги в XIII веке под заглавием «Золотая легенда», написанная Иаковом Оригени на тему о жизни святых, которая была самой популярной и ходкой книгой того времени. 12. Евангелие псевдо-Матфея, написанное в 5 столетии неизвестным автором. Посещение Иосифом и Марией Египта и последние детские чудеса Иисуса. Кроме этих 12, имеются еще 9 иных книг такого же рода, имена которых я упомяну здесь. Первое. Евангелие 12. Второе. Евангелие Варнавы. Третье. Евангелие Варфоломея. Четвертое. Евангелие к евреям. Пятое. Евангелие Маркиона. Шестое. Евангелие Петра. Седьмое. Евангелие Андрея. Восьмое. Евангелие Матиаса. И девятое. Евангелие Филиппа. Кроме псевдоэпиграфических Евангелий, имеются такие же деяния и откровения или апокалипсисы. Я перечислю их. Первое. Деяние апостола Петра, написано во 2 столетии нашей эры, содержит в себе легенду о распятии Петра головой вниз. Второе. Деяние апостола Иоанна, написано во 2 столетии, отражает в себе гностетические, доцетические и аскетические взгляды и учения. Третье. Деяние апостола Андрея. Не установлено время, когда книга была и кем написана. Повествует о истории заключения и смерти апостола Андрея. Отражает гностетическое и аскетическое учение. Четвертое. Евангелие апостола Фомы. Не установлено авторство и времени, когда написано. В ней описываются дела и мученическая смерть Фомы в Индии. Кроме этих книг имеются еще 4 книги деяний. Первое. Деяния апостола Павла. Второе. Деяния Матиаса. Третье. Деяния Филиппа. И четвертое – деяние Фадея. Кроме вышеупомянутых книг, имеются псевдоэпиграфические послания. Первое – послание это приписывается авторству Иисуса Христа. В этом подложном послании рассказывается о отзыве на исцеление месопотамского царя, в котором Иисус говорит, что он пошлет на землю кого-то после своего воскресения из мертвых. Второе. Потерянное послание к Коринфянам, написано во 2 или в 3 столетии нашей эры. Послание это подложное и базируется на стихе 1 Коринфянам 5:9. Третье. Послание апостола Павла к философу Сенеке, написано в 4 столетии, подложное, Сенека был римским философом и воспитанником императора Нерона. В этом послании христианское учение рекомендуется Сенековым ученикам. Четвертое. Послание апостола Павла к лаодикийцам. Послание это подложное. Написано оно на основании стиха Колоссянам 4 глава 16. Цитирую. «Когда это послание будет прочитано у вас, а то, которое из Лаодикии, прочтите и вы». Послание это зарегистрировано в каталоге апокрифических книг. Кроме четырех псевдоэпиграфических посланий, имеются такие же апокалипсисы. Псевдоапографические апокалипсисы. Написаны неизвестными авторами четыре апокалипсиса, носящие весьма авторитетные и громкие имена их авторов. Первый – апокалипсис апостола Петра. Второе – апокалипсис апостола Павла. Третий – апокалипсис апостола Фомы. И четвертый – апокалипсис диакона Стефана. Как относились верующие к такого рода книгам? Ни канонические комиссии, ни соборы или ортодоксальные отцы церкви никогда не признавали псевдоэпиграфические книги богодухновенными или Словом Божьим, по тем причинам, что в них не находилось требуемой канонической мерки, в них не находили божественной авторитетности, чтобы о них можно было сказать, что они есть Словом Божиим. Неизвестно также было, кем написаны эти книги, были ли они написаны пророками или мужами Божьими, неизвестно. Поделка в них очевидная для каждого. В описуемых в них историях видна преувеличенная фантазия. В иных случаях в написанном в этих книгах отражались еретические учения и исторические неточности. Поэтому христианские авторитетные институции и личности так их и расценивали, не как Слово Божие, а как религиозную литературу. Однако было бы ошибкой думать, что эти книги вообще не имеют никакой ценности. Ни отцы церкви, ни соборы, ни отдельные авторитетные личности никогда не обесценивали эти книги, но отводили для них надлежащее им место, не как богодухновенному Слову Божию, но как религиозной литературе. Без сомнения, некоторые из них отражают истину и поучение. В иных случаях они отражают высокое патриотическое чувство. В своих рассказах они проливают свет на некоторые исторические события, делая их лучше понятными. А это уже есть положительной стороной некоторых из этих книг. Книги, признанные некоторыми, но не всеми, или апокрифы. Как квалифицируются апокрифы? Различие между псевдоэпиграфой и апокрифой весьма большая и обоснованная. Книги-псевдоэпиграфы были отвергнуты всеми. Книги апокрифические были отвергнуты некоторыми, но не всеми, как канонические книги. Даже те, которые защищали апокрифические книги, не считали их каноническими книгами, но высказывались о них как хороших книгах и хотели найти для них место в канонической Библии. Однако понятие и разница между хорошими и богодухновенными книгами очень большая. Есть весьма много хороших книг, но мы знаем, что они человеческие книги, но не богодухновенные и не есть Словом Божиим. Причина, почему апокрифические книги не были приняты в канон всеми. Причина была в том, неизвестно, кто были авторами этих книг и была очевидность их подложности. Учения некоторых из этих книг были не евангельские, но еретические. Поэтому многие еретические секты основывали свои учения на текстах, взятых из этих книг. Они не учили правильно ни о Боге, ни о человеке. Книги эти не были пророческими книгами и не были написаны пророками. Они не рекомендовались пророками и не одобрались с ними. В них имеется много доктринных и исторических ошибок. О событиях, местах и датах происходивших событий. Они не признавались мужьями Божьими. Как видим, к ним никак не подходила условленная каноническая мерка. Однако были влиятельные люди и церковные деятели, которые поощряли чтение некоторых из этих книг и даже употребляли их гомилетически, беря из них темы для проповедей. Сторонники апокрифических книг старались как-нибудь протолкать их, чтобы найти для них место в канонической Библии. Они даже изобрели для них особое наименование. Цитирую: «книги временной или локальной канонизации». Хотя некоторые влиятельные теологи и деятели церкви отводили для них среднее место между эпиграфой и каноническими книгами. Однако, потом решениями нескольких соборов, эти временно-локальные полуканонические книги были отвергнутые и признаны как неканонические книги.